Свеча, — обратилась она к туземцу, — помнишь, что ты мне рассказывал про пещеру? Он догадался, о чем она говорит, однако, озабоченный тем, что она бросила весло, туземец принялся неистово жестикулировать в своей обычной манере, показывая, что не надо переставать грести. Свеча, ну послушай же! Он успокоился и весь обратился вслух. — Пещера! — начала Лайла, помогая объяснению руками. — Она вся из такого камня! — девушка указала на угодивший в каноэ обломок. Туземец понял, кивнул и, широко раскинув руки, показал, что вся пещера, пол, свод, стены, сложена из такой же черной вулканической породы. Видимо, это и впрямь был перст Божий. Лайла ощутила, как ее наполняют силы и смелость. Она схватилась за весло и воскликнула: «Гребем! Нужно успеть вернуться на склад, прежде чем он затонет!» В недрах обреченного острова вода, все быстрее наполняющая подземелье, вскоре должна была прижать несчастный ковчег с его пассажирами к нависшему каменному своду. «Нас раздавит!» — вновь воскликнул Адам. Верные подручные Келна продолжали обстреливать их. Беззащитные беженцы сгрудились на дне судна и молились о том, чтобы пули миновали их. — Не стреляйте! — крикнул доктор Купер. — Мы не можем выйти! Мы сдаемся! Преследователи обрадовались этому известию. Прекратив стрельбу, они бегом спустились к кромке воды, освещая ковчег фонарями. — К берегу! — скомандовал один из них. — Хорошо, — ответил Купер-старший, — только не стреляйте. — Что нам делать? — шепотом спросил Адам. — Нет, скорее уж, что им с нами делать, — возразил доктор. Гордые своей победой преследователи подумали о том же. Ну, захватили они судно, полное беглецов, и что дальше? Пещера рушится и на глазах затопляется водой. Ход, которым они пришли сюда, уже заблокирован. Все пути отрезаны. 16 вооруженных мужчин, потоптавшись на берегу, бросились искать хоть какой-нибудь выход из этой западни. Лучи их фонарей метались по стенам подземелья, безуспешно выискивая что-либо обнадеживающее. Вдруг каменистый спуск, по которому они метались, обрушился в воду, и 8, а затем и 12 человек из 16, находившихся на суше, полетели в воду и забарахтались в грязных волнах. Остальные четверо, уцепившись за стены, висели, не видя иного выхода, как тоже броситься вниз. Доктор Купер решил взять инициативу в свои руки и, прыгнув за борт, вплавь, двинулся к тонущим неприятелям. Его примеру последовали Джо, бывший менеджер, и плотник Рэнди. Люди Келна, осознавая, что игра проиграна, охотно согласились следовать на судно, тем более что их оружие теперь лежало на дне затопленной пещеры. — Добро пожаловать! — приветствовал Адам, втаскивая их одного за другим на борт. — Что с нами будет? — дрожали те. — Мы погибнем? — Это ведомо лишь Богу единому и истинному, — ответил доктор Купер, успевший тоже взобраться на борт и вместе со своими спутниками наблюдавший, как вода сантиметр за сантиметром прижимает ковчег к своду, а вокруг продолжают лететь волны, обломки камней. У всех сдавило голову, и в ушах пульсировала боль. Давление воздуха под потолком все увеличивалось.